Глава 26. В день инаугурации Джефферсон на заре разбудил Фрэнсиса Кеннеди, президента Соединенных Штатов. Серый утренний свет стал белым от начавшегося снегопада. Огромные хлопья планировали с неба на город Вашингтон, и когда Фрэнсис Кеннеди смотрел на них сквозь пуленепробиваемые окна, ему казалось, что эти хлопья заточили его в стеклянный шар. «Ты будешь на параде?» — спросил он Джефферсона. «Нет, мистер президент», — ответил тот. «Я буду держать оборону здесь, в Белом доме». Он поправил Кеннеди галстук. «Все ждут вас внизу, в красной комнате». Перед уходом Кеннеди пожал руку Джефферсону. «Пожелай мне удачи». Джефферсон проводил Кеннеди до лифта. Там его встретили два агента секретной службы и вместе с ним спустились на первый этаж. В красной комнате его ждали вице-президент Элен Дюпрей, ослепительно красивая в белом атласе, Артур Уикс, Од Блад Грей, Юджин Дези и Кристиан Кли. Все в строгих костюмах, серьезные, напряженные, полностью отдающие себе отчет важности грядущего события. Фрэнсис Кеннеди улыбнулся всем. Вице-президент и эти четверо мужчин стали его семьей. Когда президент Фрэнсис Кеннеди вышел из Белого дома, его поразило море людей, заполнивших все окружающее пространство. Среди них терялись автобусы телевизионных компаний и многочисленные репортеры. Кеннеди никогда не видел ничего подобного. «Сколько их собралось?» — спросил он, повернувшись к Юджину Дези. «Гораздо больше, чем мы предполагали», — ответил Дези. «Может, для обеспечения порядка нам вызвать еще один батальон морских пехотинцев?» «Нет», — ответил президент, удивившись, что Дези воспринял его вопрос так, будто толпа означала опасность. «Это триумф», — подумал он, — «свидетельство того, что после трагических пасхальных событий он все делал правильно». Никогда еще Фрэнсис Кеннеди не чувствовал такой уверенности в себе. Он предугадал все, что могло случиться, все трагедии и все победы. Он принимал единственно верные решения. Он уничтожил своих врагов. Кеннеди оглядывал огромную толпу, и его переполняла любовь к американскому народу. Он избавит всех от страданий, очистит Америку от всяческой мрази. Голова Кеннеди работала как часы. Все эмоции он держал под жестким контролем. Он победил горе, вызванное смертью жены, убийством дочери. Печаль, туманившая его рассудок, рассеялась. Как никогда он был близок к счастью. Ему казалось, что он покорил судьбу и своей настойчивостью и правильностью выбора открыл Америке дорогу к светлому будущему. И он вышел под белые хлопья снега, чтобы принести присягу, а потом возглавить инаугурационный парад по Пенсильвания-авеню. Начальный этап его пути к вечной славе. Дэвид Джетни, Ирен и Кэмпбелл поселились в мотеле 20 милях от Вашингтона, округ Колумбия, потому что ближе к столице свободных мест в мотелях не нашлось. За день до инаугурации они поехали в Вашингтон, чтобы посмотреть памятники, Белый дом, мемориал Линкольна и другие достопримечательности. Дэвид также проехался по маршруту парада, чтобы найти место с наилучшим обзором. В день торжества они поднялись на заре, позавтракали в придорожной закусочной, вернулись в мотель, переоделись в лучшие одежды. Ирен уложила волосы, надела вываренные джинсы, красную рубашку и широкий зеленый свитер, которого Дэвид раньше не видел. Ему оставалось лишь гадать, то ли она держала его в каком-то бауле, то ли купила уже в Вашингтоне. Она уезжала на несколько часов, оставив ему Кэмпбелла. Снег шел всю ночь, застелив землю белой простыней. Большие хлопья продолжали кружиться в воздухе. В В Калифорнии зимняя одежда не требовалась, но по пути к восточному побережью они купили ветровки. Ярко-красную для Кэмпбелла, и Рен заявила, что сможет легко найти его, если он вдруг потеряется в толпе, синюю для Джетни и кремовую для Ирен, которая смотрелась в ней очень эффектно. Она также купила себе вязаную шапочку из белой шерсти и красную с кисточкой для Кэмпбелла. Джетни обошелся без головного убора, он их терпеть не мог. До начала парада оставалось еще достаточно времени, и перед тем, как ехать в Вашингтон, они пошли на поле за мотелем, чтобы слепить Кэмпбеллу снеговика. Ирен, пребывавшая в прекрасном расположении духа, начала бросаться снежками в Кэмпбелла и Джетни. Оба уворачивались от ее снарядов, но ответного огня не открывали. Джетни не мог понять, чего она так радуется. Неужели причина в том, что она будет присутствовать на параде и увидит Кеннеди? Или все дело в снеге, который она, прожившая всю жизнь в Калифорнии, воспринимала как чудо? Кэмпбелла снег тоже завораживал. Мальчик мял его в пальцах, наблюдая, как он тает, превращаясь в капли воды. Потом он начал осторожно уничтожать снеговика. Сбросил голову, разбил нижние шары на мелкие части. Джетни и Ирен стояли рядом, наблюдая за ним. Ирен даже взяла Джетни за руку, что случалось в последнее время крайне редко. «Я должна тебе кое-что сказать», — нарушила она тишину. «Я тут кое-кому заезжала. Адрес мне дали мои друзья из Калифорнии. Эти люди собираются в Индию, и я полечу с ними. Я и Кэмпбелл. О продаже минивэна я уже договорилась, и я дам тебе денег на билет до Лос-Анджелеса». Дэвид высвободил руку, засунул обе в карманы ветровки. Правая сжала кожаный чехол, в котором лежал пистолет 22-го калибра. На мгновение он увидел Ирен, лежащую на земле, снег, впитывающий ее кровь. Приступ злобы удивил Дэвида. В конце концов, он решил поехать в Вашингтон в надежде увидеть Розмари, а может встретиться с ней, Хоком и Гибсоном Грэнджем. В последние дни ему даже пригрезилось, что его вновь пригласят пообедать с ними. Тогда его жизнь изменится, он ступит на дорогу, ведущую к богатству и славе. Вот и Ирен хотела отправиться в Индию, чтобы ступить на дорогу, шагая по которой она могла познать смысл жизни. «Так пусть летит», — подумал он. «Не злись», — добавила Ирен. «Я тебе давно уже не нравлюсь. Ты бы бросил меня, если бы не Кэмпбелл». Она улыбалась, но в улыбке этой проглядывала грусть. «Совершенно верно», — кивнул Дэвид Джетни. «И тебе не следует тащить маленького мальчика на край света. Ты и здесь не приглядываешь за ним». Тут разозлилась Ирен. «Кэмпбелл – мой ребенок. Я воспитываю его, как считаю нужным. Если захочу, возьму его с собой и на Северный полюс». Она помолчала. «Ты ничего в этом не понимаешь. И мне кажется, что ты как-то странно ведешь себя по отношению к Кэмпбеллу». Вновь он увидел снег, окрашенный ее кровью. Бегущие красные ручейки, россыпь красных точек. Но голос остался под контролем. «Что ты имеешь в виду?» «Ты вообще немного странный», — ответила Ирен. «Поэтому с самого начала ты мне и понравился. Но я не знаю, что сейчас с тобой происходит. Иногда я тревожилась, оставляя с тобой Кэмпбелла». «Ты тревожилась, но все равно оставляла?» «Я знала, что ты не причинишь ему вреда. Но все равно думала, что нам с Кэмпбеллом следует расстаться с тобой и отправиться в Индию. Я не против». Они подождали, пока Кэмпбелл разделается со снеговиком, потом сели в минивэн и поехали в Вашингтон, от которого их отделяли 20 миль. Выезжая на автостраду, к своему изумлению, увидели, что она забита легковушками и автобусами. С трудом им удалось втиснуться в транспортный поток, и только 4 часа спустя их минивэн вполз в столицу. Инаугурационный парад продвигался по широким авеню Вашингтона, возглавляемый президентской кавалькадой лимузинов. Продвигался медленно, потому что огромные толпы то и дело прорывали полицейские баррикады. Живая стена копов прогибалась под напором миллионов людей. Впереди ехали три автомобиля, набитые агентами секретной службы. За ними следовал кабриолет, накрытый колпаком из пуленепробиваемого стекла. Кеннеди стоял в кабриолете, глядя на толпы приветствующих его американцев. Некоторым удавалось прорваться сквозь кордоны полиции, и их останавливало уже внутреннее охранение, состоящее из агентов секретной службы. Но с каждым разом восторженные сторонники Кеннеди подбирались к кабриолету все ближе, и внутреннее охранение прижималось и прижималось к президентскому кабриолету. За ним следовал еще один автомобиль с агентами секретной службы, вооруженными автоматами. С обеих сторон группы агентов двигались параллельными курсами, сначала чуть ли не бегом, потом перейдя на шаг. В следующем лимузине ехали Кристиан Кли, Од Блад Грей, Артур Уикс и Юджин Дезди. Лимузины едва ползли, а потом толпа полностью запрудила широченную Пенсильвания-авеню. А с неба все падали и падали большие хлопья снега. Лимузин с помощниками президента замер. Од Блад Грей выглянул в окно. «Черт! Президент выходит из машины!» «Если он хочет пройтись, мы должны идти рядом», — заметил Юджин Дезди. Грей повернулся к Кристиану Кли. «Посмотри, Элен тоже выходит из своего лимузина. Это опасно. Крис, ты должен его остановить. Воспользуйся правом вето». «У меня его больше нет», — ответил Кристиан. «Я думаю, тебе надо вызывать подкрепление», — добавил Артур Уикс. И они вылезли из машины, чтобы последовать за своим президентом. Хлопья снега все падали и падали, но Фрэнсис Кеннеди их не чувствовал. Впервые в жизни ему захотелось прикоснуться к людям, которые любили его. Он шел вдоль авеню и пожимал протянутые к нему руки. Руки людей, которые прорвались сквозь полицейские кордоны и теперь ломились сквозь кольцо агентов секретной службы. Те держались из последних сил, а Кеннеди, ничего не замечая, шел и шел вперед, пожимая руки мужчин и женщин. Он чувствовал, как волосы намокают от снега, холодный воздух и восхищение толпы пьянили его. Он не чувствовал усталости или неудобства, хотя правая рука начала неметь. Ее слишком часто и грубо пожимали. Агентам секретной службы приходилось буквально отдирать обезумевших от радости людей от их президента. Симпатичная молодая женщина в кремовой ветровке никак не хотела отпускать его руку, и ему удалось вырваться с огромным трудом. Дэвид Джетни и Ирен, которая держала Кэмпбелла на руках, чтобы его не затоптали в толпе, нашли неплохое место, откуда могли наблюдать за парадом где-то в 400 ярдов от трибун. Наконец показался президентский кабриолет, а за ним длинная вереница лимузинов. Дэвид только прикинул, что от кабриолета их отделяет расстояние, равное длине футбольного поля, когда толпы, выстроившиеся вдоль магистрали, прорвали полицейское оцепление и выплеснулись на мостовую, заставив автомобили остановиться. «Он выходит из машины!» — закричала Ирен. «Он идет к людям! Господи, я должна прикоснуться к нему!» Она передала Кэмпбелла Джетни и попыталась поднырнуть под барьер, но ее остановил коп. Ирен побежала вдоль барьеров, нашла брешь в полицейском кордоне, нырнула в нее, но лишь для того, чтобы нарваться на внутреннее оцепление из агентов секретной службы. Джетни наблюдал за ней, думая: если бы Ирен была умнее, она бы оставила Кэмпбелла при себе. Агенты секретной службы поняли бы, что никакой опасности она собой не представляет, и, возможно, пропустили бы ее, сосредоточив внимание на других. Но толпа вновь надавила, и Ирен среди немногих счастливчиков удалось проскочить и внутреннее оцепление. Она ухватила президента за руку и даже успела поцеловать в щеку, прежде чем ее грубо оттолкнули. Дэвид понял, что обратно Ирен к нему и Кэмпбеллу уже не доберется. Она превратилась в крохотную светлую точку в людском потоке, грозящем затопить магистраль. Все больше и больше людей наваливалось на полицейские кордоны, все больше и больше людей пытались прорвать внутреннее оцепление из агентов секретной службы. Оба оборонительных рубежа начали подаваться под напором толпы. Кэмпбелл начал плакать. Джетни сунул руку в карман ветровки, чтобы достать один из шоколадных батончиков, которые мальчик очень любил. Внезапно Дэвида Джетни обдало жаром. Он подумал о последних днях, проведенных в Вашингтоне, о зданиях, воздвигнутых с тем, чтобы утвердить величие власти, мраморных колоннах Верховного суда и мемориалов, великолепии фасадов, неуничтожимых, поставленных на веки вечные. Он подумал о великолепном кабинете Хока, бдительно охраняемом секретарями. Он подумал о мормонской церкви в Юте с ее храмами, которые благословили специально выдуманные ангелы. Все это создавалось с тем, чтобы выделить некоторых людей, поднять их над себе подобными, для равных, которые были равнее других. Все это создавалось с тем, чтобы простой народ, такие как он, знал свое место, чтобы направлять на себя всеобщую любовь. Президенты, гуру, мормонские старейшины строили эти крепости, чтобы отгородиться от человечества. Они хорошо знали зависть себе подобных и этими стенами защищали себя от их ненависти. Джетни вспомнил свою великолепную победу во время охоты в университете. Тогда он стал героем, первый и единственный раз в своей жизни. И теперь он успокаивающе похлопал Кэмпбелла по спине, подождал, пока слезы перестанут катиться по щекам мальчика. Под холодной сталью пистолета 22-го калибра нащупал шоколадный батончик и протянул Кэмпбеллу. С мальчиком на руках поднырнул под барьеры, стоявшие вдоль тротуара. Дэвида Джетни охватило яростное возбуждение. Он чувствовал, что особых проблем у него не возникнет. Все больше и больше людей прорывались сквозь ряды полицейских, а наиболее активные в стремлении пожать руку президенту преодолевали и оцепление агентов секретной службы. Кордоны трещали по всем швам. Прорвавшие их маршировали вместе с Кеннеди, махали руками, чтобы продемонстрировать свою любовь и преданность. Джетни побежал навстречу приближающемуся президенту. Не один, в несущей его толпе. Вскоре он оказался у оцепления агентов секретной службы, которые пытались никого не подпускать к президенту. Но агентов уже не хватало. Джетни охватила дикая радость, когда он понял, что на него просто никто не смотрит. Покачивая Кэмпбелла на левой руке, правую он сунул в ветровку, нащупал кожаный чехол, пальцы потянулись к спусковому крючку. В этот момент оцепление агентов секретной службы развалилось, и Джетни ступил в магический круг. Всего в 10 футах от себя он увидел Фрэнсиса Кеннеди, пожимающего руку ошалевшему от радости подростку. В жизни Кеннеди в сравнении с телеэкраном заметно похудел, прибавил в росте, постарел. С Кэмпбеллом на руках Джетни шагнул к президенту. В этот самый момент симпатичный негр загородил ему дорогу, протягивая руку. На мгновение Джетни решил, что негр увидел пистолет и требует, чтобы Джетни отдал оружие. Но потом понял, что негра он уже где-то видел, и тот просто хочет поздороваться. Их взгляды встретились. Потом Джетни посмотрел на протянутую руку, вновь вскинул глаза на улыбающееся лицо. И тут увидел, что взгляд негра стал подозрительным, а рука опустилась. Джетни швырнул Кэмпбелла в негра, а правой рукой выхватил из-под ветровки пистолет. Едва Джетни вскинул глаза на лицо от Блада Грея, тот понял, может случиться что-то страшное. Мальчика он ловить не стал, но быстро заслонил с собой приближающегося Кеннеди и увидел пистолет. Кристиан Клей, шагая чуть справа и позади Кеннеди, По сотовому телефону вызывал на подмогу новых агентов секретной службы, чтобы те помогли расчистить толпу. Он заметил мужчину с ребенком, приближающегося к Кеннеди, и на одну секунду ясно и отчетливо увидел его лицо. И не мог поверить своим глазам. Лицо, которое за последние 9 месяцев он частенько вызывал на экран компьютера, внезапно возникло перед ним в реальной жизни. И лицо это перекашивало от бушевавших в человеке эмоций. Кли не мог не поразиться, каким уродливым стало обычно симпатичное лицо Джетни. Кли уже двинулся к Джетни, все еще не веря, что кошмар может стать явью, увидел, как Грей протянул руку, и безмерное чувство облегчения охватило Кристиана. Конечно, это не Джетни. Обычный человек со своим ребенком на руках, решивший прикоснуться к истории. А потом ребенка в красной ветровке и шерстяной шапочке с кисточкой швырнули в Грея. Кли увидел пистолет в руке Джетни, увидел, как упал Грей. И Кристиан Кли бросился на Джетни, чтобы тут же получить пулю в лицо. Она пробила нос, рот разом наполнился кровью, левый глаз пронзила дикая боль. Падая, он еще оставался в сознании. Попытался что-то крикнуть, но с губ выплеснулась лишь красная струя. В свои последние мгновения он думал о Фрэнсисе Кеннеди, хотел предупредить его об опасности и попросить у него прощения, но застыл на белом снегу. В тот же самый момент Фрэнсис Кеннеди повернулся к Дэвиду Джетни, увидел, как упал от Блад Грей, потом Кристиан, и тут же ожили все кошмары, все ужасы, которые преследовали его всю жизнь, ожили и парализовали. А мгновение спустя пуля пробила ему голову. Дэвид Джетни не мог поверить, что все это произошло наяву. Негр лежал там, где упал. Вместе с Белым. Президент Соединенных Штатов заваливался на бок, размахивая руками. Дэвид Джетни продолжал стрелять. Руки вырывали у него пистолет, хватали за тело. Он попытался бежать, но к нему тянулись все новые и новые руки. Лицо его обогрелось кровью. Он почувствовал, как ухо оторвали от головы, потом увидел его в чьей-то руке. Внезапно что-то случилось с его глазами, и свет померк. Тело выгнулось от боли, и больше он уже ничего не почувствовал. Оператор одной из телекомпаний с камерой на плече зафиксировал происходящее для населения всего мира. Заметив в объективе пистолет, он подался назад, чтобы схватить всю панораму, и зрители увидели, как Дэвид Джетни поднимает пистолет, как Од Блад Грей пытается загородить с собой президента и падает, как Кли получает пулю в лицо, как Кеннеди поворачивается к убийце, и тот всаживает пулю ему в голову. Оператор поймал и выражение каменной непреклонности на лице Дэвида Джетни и агентов секретной службы, остолбеневших в самый критический момент от ужаса, забывших обо всем, чему их учили. А Джетни тем временем попытался бежать, но был настигнут толпой. И вот последний эпизод. Толпу, раздирающую Дэвида Джетни на куски, оператор не заснял, о чем сожалел до конца своих дней. А над городом, отдаваясь от мраморных фасадов зданий и величественных монументов, поднимался вой миллионов людей, разом лишившихся своей мечты.